Часть третья. Карта государственной больницы города Коламбуса. Конфиденциальная. 24 марта, 16:00. Пациент подрался с другим пациентом, Дэниелом М., в результате чего получил травму, порез под правым глазом. Драка произошла около 16:00 в коридоре возле палат. По всей видимости, изначально Уильям с Дэниелом играли. Уильям разозлился и ударил Дэниела, тот ударил в ответ. Их развели. 25 марта. У пациента обнаружен нож в футляре. В его палате также найден небольшой напильник, унесенный из мастерской. В беседе с доктором Роулем пациент заявил, что хочет покончить с собой. Изолирован в одиночной палате, принимаются меры предосторожности против самоубийства. 26 марта. Пациент, можно сказать, идет навстречу. Периодически жалуются на странные видения. В играх с остальными не участвовал, почти все время сидит один. 1 апреля. Пациент кричал, что его вот-вот раздавят стены и что он не хочет умирать. Доктор Рауль поместил его в одиночную палату, запретив иметь при себе сигареты и спички. 12 апреля. В последние дни пациент начал демонстрировать плохое поведение во время отхода ко сну. Спрашивает персонал, в трансе ли он. Сегодня просил увеличить дозировку лекарств. Ему объяснили, что надо постараться лечь в кровать. Это настроило его враждебно.